комнате было душно. Слишком много цветов, слишком мало воздуха. Нужно открыть окно. Что за важность, если она простудится? А если простуда перейдет в воспаление легких? Когда-то его называли другом стариков, но она не находила ничего дружелюбного в том, чтобы захлебнуться в собственной постели. Но разве хоть одна дверь на тот свет открывалась легко? Стивен разбился на своем ровере. Ее отец с пальцами, пожелтевшими от табака, он выкуривал по 3 пачки Вудбайн в день, умер от коварной, но неизвестной болезни, с симптомами напоминавшей разочарование или скуку. Теперь вот она сама. Смерть распускается у нее в голове, как цветок, как черный тюльпан. Она повернулась к окну. Смотреть там было особенно не на что, разве что на занимавшуюся зарю. Часы показали 3:51, 3:52. Недолго осталось. Со второй попытки ей удалось встать. Мир качнулся, потом вновь обрел равновесие. Нащупав ногами тапочки, она зашаркала к окну и начала сражаться с защелкой, отдохнула немного, снова взялась за защелку и, наконец, заставила окно открыться. Ночь то была или день, что рванулась из окна и навстречу. Она почувствовала легкий запах полей, вересковой пустоши, моря, плескавшегося в 5 милях от дома. Где-то далеко, между живыми изгородями, ехала машина. Она не видела света фар, но отчетливо слышала рокот двигателя, мужчина или женщина, с собственным бременем счастья или несбывшихся надежд. Кто-то, кто ничего о ней не знает и с кем она никогда не встретится. Не сейчас. Ее сигареты и запасной ингалятор с венталином лежали на подоконнике в горшочке для благовоний из голубого венецианского стекла. Уна знала про сигареты, но ничего не говорила. Лишь как-то предупредила Алису не подходить с огнем к баллону с кислородом, если она не хочет, чтобы дом остался без крыши. Эта идея была не лишена привлекательности. Красивая голубая вспышка, взрыв, отголоски которого раскатятся на мили вокруг, и больше не придется задыхаться в испарине по ночам. Она сняла с горшочка крышку и вытряхнула из пачки сигарету, ультралегкую, глоток свежего воздуха, как она когда-то их называла. Они больше не доставляли ей удовольствия, но вызывали воспоминания об удовольствии. А это было уже что-то. Она щелкнула зажигалкой. После первой же затяжки кашель едва не свалил ее с ног. Она воспользовалась ингалятором и снова закашлялась, сплюнула скопившуюся во рту горечь в салфетку и пошире распахнула окно, позволив бризу обвивать себя с головы до ног. Справа от окна над садом сияло зарево, как будто там был пожар, хотя освещение было слишком равномерным для языков пламени. Она перегнулась через подоконник и присмотрелась. Свет в саду. «Что это?» — взбрело Алику в голову. «Он что, до сих пор там? В такой час?» Конечно, он цеплялся за нее сильнее всех остальных. Когда он только научился ходить, то не выпускал ее из виду, куда бы она ни шла, даже в туалет, нетвердой походкой семенил за ней по всему дому ее маленький надзиратель, ее младший сын, ее малыш. Ее пронзила мысль, что она не в силах разделить с ним себя до такой степени, и нахлынула волна нежности, за которой последовал приступ отвращения к самой себе, старой корге с черствым сердцем, которая в своем долгом странстве по морям любви обманула надежды тех, любить кого было ее самым прямым долгом. «Вот вам, мать, пожрите ее!» Был самый подходящий час для таких мыслей. Они, как мотыльки, вылетают лишь перед рассветом. И не только ее молоко, но и кости, и кровь, и мозг. Взяла ли она что-нибудь от них? Не затем ли вернулся Алик вернуть себе то, что она у него взяла, заявить свои права, сожрать то, что от нее осталось? У нее перед глазами вдруг возникло страшное видение. Алик и Ларри, оба в черных костюмах, как банковские клерки, входят к ней в комнату и садятся у изголовья кровати, а потом осторожно,